Я считал, что Месси около 50. Из них в Голливуде он проработал уже четверть века, сначала директором, а потом все более и более известным продюсером. Всю жизнь он был связан с одной студией, его картины делали огромные сборы, так что теперь он являлся самым крупным продюсером, светом очей, о чем, разумеется, прекрасно знал. Внешне это был великан, сильно смахивающий на медведя. Грива его густых седых волос была зачесана с высокого лба назад и на шее закручивалась в крупные локоны. Рассказывали, что лишь однажды кто-то осмелился пошутить по поводу его явно женской прически. Это случилось лет 15 назад, когда к нему крепко пристала кличка «Величайший кудесник киноиндустрии», о чем ему тоже было хорошо известно. Шутка обошлась студией в 2000 долларов за медицинское обслуживание, поскольку шутник был госпитализирован с переломом челюсти, а еще 5000 пришлось выложить за улаживание дела в суде. «У Тони есть хижина по дороге к каньону от бульвара Сансет», — заговорил Айвен приветливо. «Моя секретарша даст вам точный адрес». «Прекрасно», — кивнул я. «А что там насчет Ларри Голда?» «Что вы уже знаете, Рик?» «Почти ничего. Для меня он один из тех дешевых певцов, которые появляются на пару лет на сцене, записывают один хит-диск и линяют туда, откуда явились». «У Ларри Голда все происходило в той же последовательности, однако пока он еще не сошел со сцены», — деловито заговорил Айвен, — «и не собирается этого делать. Парень был рейнджером рок-н-ролла, поскольку обладает подлинным талантом. Когда он был хрипатым 15-летним юнцом, его умыкнули из общественной школы в Бронксе, дали гитару и такую рекламу, что он засиял на театральном небосклоне. Разумеется, в ход была пущена техника, усилители звука, эхо-камеры, отражатели, и на свет появилась пластинка. Ларри на полгода стал сенсацией для подростков. История действительно обычная, но кто-то в звукозаписывающей компании обнаружил, что у парня подлинный талант и великолепный голос, и тогда они принялись с ним работать. Дикция, вокал, постановка голоса, танцы, актерское мастерство и все прочее. И теперь у них 23-летний певец, который, по всем данным, еще лет 30 будет приносить огромные доходы. Он записывает по 6 новых дисков за год, и они расходятся на расхват. Где он сейчас? Здесь, в Голливуде, неприязненно проворчал Айвен. Участвует в первом своем фильме и красуется перед Тони, когда ему представляется такая возможность. А за последнее время это стало случаться слишком часто. «То, о чем вы сегодня сказали, Тони, — заговорил я, — можно понимать буквально. Вы попросту хотите, чтобы я покопался в его прошлом и представил факты? Или теперь, когда мы одни у вас в кабинете, вы собираетесь передумать? Скажите, вам надо, чтобы я хорошенько припугнул Голда?» В серо-стальных глазах Месси мелькнул едва заметный огонек. «Вы пытаетесь мне подсказывать, Рик, потому что уверены, что я негодяй и обманщик, всегда преследующий собственные неблаговидные цели, что-то в этом духе». «Я недостаточно знаю вас, чтобы быть уверенным в негодяе и обманщике, Айвен», — ровным голосом ответил я. «Но я подозреваю, что у вас есть личный интерес в этом деле». «Почему?» «Вы разговаривали с Тони так, словно поручаете мне пустячное дельце. Могу только удивляться, почему за этот пустяк вы готовы платить мне большие деньги, когда десятки других парней могли бы это выполнить не хуже меня за треть цены. Но и это еще не все. Меня смущает, как вы сегодня обращались со мной, будто я нечто хрупкое, к чему можно прикасаться только в лайковых перчатках. На протяжении четверти века вы никогда не относились с подобной предупредительностью к нанимаемым вами людям, поэтому вопрос, чего ради делать исключение для меня? Единственное объяснение: данное дело имеет скрытую подоплеку, видимо, весьма неприятную для меня». Он откинулся на спинку кресла и неожиданно усмехнулся. «У вас сильно развита интуиция, а? Вы можете заранее предугадать, когда пойдет дождь». Я отплатил ему точно такой же, притворно веселой улыбкой. «Послушайте, Айвен, если поручение мне не по душе, какого же черта я сижу здесь и трачу дорогое время на переливание из пустого в порожнее?» «Я изложил вам суть задания совершенно точно», — фыркнул он. Но приблизиться к Ларри Голду непросто. Владеющие им люди не подпустят вас ближе, чем за милю. Пробраться мимо них — задача не из легких, старина. Кто же им владеет? Компания пластинок, мелодия и ритм. МЮР, как их обычно именуют. О них я вообще ничего не знаю, — сказал я совершенно откровенно. А что сложного в том, чтобы пробраться мимо представителей компании пластинок? Но тут в голове у меня мелькнула новая мысль. Кому она принадлежит? Дэвису Вогану. В голове зазвенело, ибо я тут же припомнил события недавних лет, когда банды дюжих молодчиков учиняли погромы в дешевых ресторанчиках. Они насаждали туда своих людей, полностью от них зависящих, и обирали за это владельцев. И имя Дэвиса Вогана без конца повторялось на страницах газет. Была создана специальная комиссия Конгресса для расследования преступлений, но никто не осмелился свидетельствовать против него. Теперь мне стало ясно, почему Месси так лебезил передо мной. Это было далеко не простое задание. Мне предстояло иметь дело не с одним лишь певцом, а с жестоким рэкетиром Дэвисом Воганом и с целой организацией стоящих за ним гангстеров. «Ну!» — вкрадчивым голосом осведомился продюсер. «Вы передумали, Рик!» Он-то прекрасно понимал, что связал меня по рукам и ногам. Мне понадобилось чертовски много времени, чтобы создать репутацию надежного агента по устранению всяческих неприятностей. И она будет полностью подорвана, если крупный продюсер сообщит кое-кому в Голливуде, что я отказался от поручения, испугавшись его сложности. «Нет», — сказал я негромко, — «я сделаю это». «Великолепно!» В его голосе зазвучали едва заметные, насмешливые нотки. «Я знал, что смогу на вас положиться». «Уверен, что знали», — ответил я угрюмо. «Ублюдок». Глава вторая. Офисы и студии звукозаписи «Мелодия и ритм» размещались в трехэтажном здании западного Голливуда. Мне удалось пробраться от секретарши в общей приемной до кабинета уже личной секретарши мистера Вогана, что, видимо, являлось большим достижением. Этой последней оказалась блондинка лет 30 с небольшим. Миновать ее пост было куда как сложнее. «Мистер Холман?» Она слегка приподняла брови, разглядывая меня так, будто я был победителем какого-то конкурса, пластинки которого больше не пользовались спросом. «Совершенно верно», — ответил я. «Вы настолько извели секретаря в приемной, мистер Холман, что я посоветовала направить вас сюда, чтобы здесь мы могли поставить раз и навсегда все точки над «и». Она злорадно улыбнулась. «Мистер Воган никогда никого не принимает без предварительной договоренности. Никаких исключений не может быть». «Интересно, верит ли он в загробную жизнь?» — задумчиво произнес я. «Понимаете, если верит, то должен быть готов всегда нарушить свое железное правило. Как вы считаете?» «Пожалуйста, мистер Холман!» — раздраженно оборвала она меня. «Я не хочу быть нелюбезной, но у вас нет ни малейшего шанса увидеться сегодня с мистером Воганом». Она стала перебрасывать страницы настольного календаря. «Если вы изложите суть своего дела, я так и быть назначу вам встречу с мистером Воганом на 15 минут на следующий четверг». «Пожалуйста», — вежливо произнес я, — «не заставляйте меня чувствовать себя кем-то вроде девушки по вызову». Календарь с шумом захлопнулся. «Если вы немедленно не уйдете отсюда», — отчеканила она, — «я буду вынуждена распорядиться, чтобы вас силой выдворили из здания». «Почему бы вместо этого вам не позвать мистера Вогана?» — спросил я дружелюбно. «Скажите ему, что явился некий Холман, который считает, что чем дольше его заставят ждать встречи, тем меньше шансов у одной золотоносной инвестиции по имени Ларри запустить когти в другую золотоносную инвестицию по имени Тони». Секретарша с минуту оторопела смотрела на меня, дважды открыла и закрыла рот, затем выскочила из-за стола и исчезла в кабинете шефа. Я закурил и стал терпеливо ждать ее возвращения. Прошло минут 10, прежде чем она вновь заняла свое место за столом и, поиграв несколько секунд карандашом, с кислым видом подняла на меня глаза. «Мистер Воган примет вас сейчас», — сказала она угрюмо. Карандаш указал на дверь за ее спиной. «Вон туда!» Попав туда, я слегка удивился, что офис Вогана обставлен по старинке. Бумаги торчали из ящиков картотек, уставленных в ряд на скамье, как это бывает в офисах третьесортных компаний с малочисленным персоналом. Посреди комнаты стоял замызганный старый письменный стол, окруженный такими же допотопными стульями. Мне даже захотелось присесть и заглянуть под стол, нет ли там медной плевательницы. Воган поднялся, слегка касаясь кончиками пальцев крышки стола. Тяжело оперся на них, изучая меня холодным, немигающим взглядом. Это был маленький человечек неопределенного возраста, с почти лысой головой. Вытянутое худощавое лицо избороздили глубокие морщины, придававшие ему сходство с рептилией. Одежда была скромной и чистой, руки и ноги маленькими и аккуратными. Мне не доводилось прежде встречать аккуратненького крокодила, разгуливающего на задних лапах, но Дэвис Воган доказал, что они встречаются. «Крайне любезно с вашей стороны уделить мне немного времени, мистер Воган», — сказал я. «Мне стало любопытно, учитывая способ, которым вы добились нашей встречи». Не голос, а сухой шепот, словно у Вогана были повреждены голосовые связки. «Садитесь, мистер Холман». Я сел. Он еще несколько секунд изучал меня немигающим взглядом. «Я жду своего помощника», — неожиданно сообщил он. «Но, по всей вероятности, его что-то задерживает, и дольше мы ждать его не будем». Он медленно откинулся на спинку стула. «Будьте любезны объяснить суть двусмысленного сообщения, которое вы передали через моего секретаря». «Не хочу быть нескромным, мистер Воган», — вежливо произнес я. «Но мы сэкономим много времени, если вопрос задам я. Вы знаете, кто я такой?» «Да». Не было похоже, чтобы мое имя произвело на него особое впечатление. «Так вот, у меня есть клиент, который хочет получить подробный доклад на Ларри Голда. Как я понимаю, он хочет знать все, что касается парня. Его происхождение, вкусы во всем, кончая галстуками. Кто им владеет и делает ему карьеру и тому подобные сведения. У меня предчувствие, что если бы я обратился к самому Ларри за информацией, вам бы это не понравилось». Раздался негромкий стук в дверь, и в комнату вошел высоченный, худощавый тип. Он остановился перед Воганом и выразительно пожал плечами. «Пришлось задержаться! Эти проклятые бараны!» Голос у него оказался громкий, уверенный и отнюдь не виноватый. «Не имеет значения!» — прошелестел Воган. «Познакомься с Риком Холманом!» Он ткнул указательным пальцем в мою сторону. «У него проблема!» Он слегка улыбнулся мне. «А это Уолт Ламсден, мой помощник, мистер Холман!» Ламсдену, как и секретарше, было тоже за 30, но выглядел он превосходно. Густые черные волосы коротко подстрижены, худощавое лицо покрыто ровным загаром. Костюм сидел безукоризненно. Рот широкий, тонкогубый и очень злой, и синевато-серые глаза оказались необычайно холодными. Я вежливо наклонил голову. «Это тот Холман, который работает на боссов студий?» — спросил Ламсден у Вогана. «Совершенно верно», — ответил тот. «И в настоящее время у него имеется проблема. Будьте любезны, мистер Холман, повторите Уолту все, что вы сейчас сообщили мне». «Почему бы нет?» Я послушно повторил все сказанное ранее, закончив словами. «Если бы я обратился непосредственно к Ларри Голду и попытался выкачать из него сведения, вам бы это, вероятно, не понравилось». Несколько секунд они молчали. Затем Воган со слабой усмешкой посмотрел на своего помощника. «Умно!» — прошуршал он. «Умно!» — Ламстед откинул голову и хрипло рассмеялся. «Я считаю это бунтом!» «У него сильно развито чувство юмора», — пояснил мне Воган. «Вы правы, мистер Холман, мне бы это не понравилось». «Именно это и является причиной моего присутствия здесь», — объявил я спокойно. «Я решил, что если выложу свои карты на стол, мы можем прийти к обоюдному согласию». «Например, мистер Холман». «Например, вы дадите Голду добро откровенно поговорить со мной и поможете мне раздобыть факты для моего клиента». «Вы предполагаете, что один из наших агентов гулял в горах Теннесси и нашел Голда под скалой», — заговорил Ламсден. «Может быть, и вы, Холман, также, погуляв под луной, решили предложить нам влить с вашей помощью новую кровь в пластинки в стиле вестерн?» Он задохнулся от смеха, восторгаясь собственным остроумием. «Кстати, нет ли у вас под жилеткой гитары, Холман?» «А что еще вы делаете в этой организации, мистер Ламсден?» — вежливо спросил я. «Помимо того, что подвязаетесь в качестве шута на деловых встречах вашего босса». «Послушайте!» Его лицо потемнело от гнева. «Вы хотите...» «Заткнись, Уолт!» — прошелестел Воган. «Холман пришел сюда не для того, чтобы нас забавлять. Должна быть какая-то подоплека». «Правильно», — подтвердил я, вспомнив, что уже слышал аналогичную по смыслу фразу. «Хотите угадать имя моего клиента?» «Разумеется, это не сама малышка Астер», — зашептал Воган, — «а также не ее студия. Значит, остается последняя кандидатура. Мэсси. Если только ненормальная тетушка не вздумала снова испортить карьеру Тони». «Ваша первая догадка верна. Это Айвен Мэсси», — сказал я. «Именно ему требуется доскональный, объективный доклад о Ларри Голде. Когда он его получит, то даст прочесть Тони Астер. А если после этого она по-прежнему захочет стать женой Ларри, он не будет возражать». «И вы полагаете, что я поверю во все это?» — сказал Воган. «Это правда», — уверенно произнес я. «Не перехитрите в данном случае самого себя, мистер Воган. Я веду честную игру. Именно это поручил мне Мэсси. При нашем разговоре присутствовала мисс Астер. Так вот, мое предложение предельно простое. Если вы сочтете возможным сотрудничать со мной и помочь подготовить доклад, моя задача будет осуществлена гораздо быстрее и легче. Если же нет, я все равно раздобуду факты, только задача сильно усложнится». «Вы чертовски правы, Холман!» — проворчал Ламсден. «И мне трудно будет оставаться непредубежденным по отношению к Ларри Голду», — закончил я. «Вы хотите об этом подумать, мистер Воган?» «Какого рода помощи вы ждете от меня?» — медленно спросил он. «Вы разыскали мальчишку», — сказал я. «Привезли его из Бронкса, когда ему было всего 15 лет, и сделали из него восходящую звезду рок-н-ролла. Потом вы распознали в нем подлинный талант и занялись его профессиональной подготовкой. Учили хорошим манерам. Уж не знаю еще чему все эти годы. Короче, сделали из него то, чем он сейчас является. Не так ли?» «Совершенно верно», — слегка кивнул Воган. «Вы можете мне рассказать о Ларри ровно столько же, сколько парень расскажет о себе». Я пожал плечами. «Можете также сообщить, сколько денег он получает, показать мне его нынешние контракты, поведать о его будущих планах. Вот такого рода помощи я жду от вас, мистер Воган». «Вы уверены, что это все?» — издевательски захохотал Ламсден. «А вам не требуется поработать с нашими секретными документами?» Воган взял тоненькую сигару с обрезанным концом, снял обертку, сунул ее в рот, зажал зубами и замер в ожидании. Ламсден заколебался. В глазах у него сверкнула холодная ярость, но он подошел к Вогану и зажег сигару огоньком золотой зажигалки. Я пришел в восторг от столь отточенной техники, с которой Воган продемонстрировал, кто здесь хозяин. «Интересное предложение!» На крокодиле физиономии появилось вкрадчивое выражение, когда он, попыхивая сигарой, развалился на стуле. «Я его обдумаю, Холман!» «Прекрасно!» произнес я, и, немного помолчав, спросил, «Сколько времени вам понадобится, чтобы все обдумать, мистер Воган?» «Позвоните мне завтра днем», — вежливо ответил он. «Выход отсюда, разумеется, найдете сами».